Глава вторая. От Петра до Павла. Итак, к Денбею подступили с перьями и чернильницами дьяки и подьячие сибирского приказа. Поскольку это был первый японец, какого узрели в России за все времена ее существования, можно представить, с каким интересом его слушали, не по долгу службы, а из понятного любопытства. Японец, научившийся русскому за время странствий с казаками, и в самом деле рассказал массу интересного. Плыл он вовсе не в Индию, это поначалу Атласов ошибся по созвучию. Плыл Денбей в Иеддо, нынешний город Токио. Морской караван принадлежал некоему купцу. 30 суденышек по 30 метров длиной каждое. Везли рис, рисовую водку в бочках, сахар, ткани, фарфоровую посуду, железо. Налетел шторм, кораблики разбросало. Тот, на котором плыл Денбей, носило по морю 6 месяцев. Потом выбросило на западный берег Камчатки. Посмотрите по карте, сущая Одиссея. Из 12 бывших на судне японцев 3 захватили в плен местные жители, а остальные 9, по словам Денбея, угребли неизвестно куда. Должно быть, построили из обломков плот и наверняка погибли. Спутники Денбея погибли в плену. Особенно интересен подход туземцев к доставшемуся им грузу. Тканям и железу они обрадовались и взяли себе, рис и сахар выкинули, поскольку такого в жизни не видывали, а попробовать не догадались. Может, решили, что это такая отрава. Рисовую водку безжалостно вылили в море. Садисты, варвары-тварюги. В ту пору камчадалы еще не распробовали огненной воды, от которой их потом было за уши не оттащить. Кроме этого, на судне было пуда 4 золотых монет, которые тоже достались туземцам. Но поскольку они, собственно, жили в каменном веке и деньгами не пользовались, то преспокойно раздали кругляшки детям для игры. Вот тут автор этих строк, не чуждый нумизматике, форменным образом взвыл, представив, какая сейчас редкость японские золотые конца XVII века и сколько они могут стоить, не считая исторической ценности. Денбея, как диковинный курьез, представили Петру I. К счастью, тот был в добром расположении духа и не велел набить из японца чучело для своей кунсткамеры. Зная Петра, можно было опасаться и такого исхода. Император велел обучить японца русскому языку в совершенстве, а когда выучится, дать ему самому в обучение японскому несколько смышленных русских ребят. Вот и получилось, что Атласов доставил в Россию еще и первые сведения о Курильских островах и Японии из первых рук. Пушкин, в свое время с огромным интересом изучивший материал Атласова, назвал его «Камчатским Ермаком». К сожалению, через 10 лет, в 1711 году, камчатский Ермак погиб и отнюдь не от вражеской стрелы. Пока Атласова на Камчатке не было, туда самовольным образом проникло несколько отрядов казаков и просто охочих людей. Поставили 2 острога и принялись убивать и грабить камчадалов. Известия о беспорядках достигли Москвы. Атласову присвоили немалый чин казацкого головы и отправили наводить порядок самыми широкими правами. Он имел инструкции действовать против туземцев лаской и приветом, а ослушников имел право казнить. Привыкшие за это время к вольной жизни казаки взбунтовались против нового начальника, крутого по характеру, посадили его под замок, а сами принялись строчить кляузы, приписывая Атласову все мыслимые прегрешения. На несколько лет закрутилась склока, а тут еще коряки и восточные камчадалы пошли войной на русские городки. Кое-как Атласов со всем этим справился и навел относительный порядок. Но однажды к нему явились 3 казаков с каким-то якобы неимоверно важным письмом. Когда Атласов принялся его читать, получил удар ножом в спину. В том же 1711 году служилый человек Петр Попов получил на Чукотке известие об острове зубатых людей. Чукчи рассказали немало интересного. Через море от Чукотки лежит большой остров, на котором обитают зубатые люди. Вера и язык у них совсем не те, что у чукчей, и с чукчами они частенько воюют. Летом, когда пролив свободен ото льда, зубатые приплывают на Чукотку на байдарах, а зимой прокочевывают на оленях, управляясь за день. Общественное устройство такое же, как у чукчей. Никакого верховного вождя нет, живут всяк своим племенем. Попов прилежно записывал за чукчами. И есть где на том на острове всякий зверь, и соболи, и куницы, и волки, и росомахи, и медведи белые, и морские бобры, и держат они у себя великие табуны оленей. Конечно, не медведи с бобрами оленей держат, а зубатые. А кормятся-то где они морскими зверями и ягодами, и кореньем, и травою. И всякой на том острову есть где лес. Кедр, сосна, ельник, пихтовник, листвяк. Это было точное описание Аляски, простодушно полагавшейся чукчами большим островом. Попов сам видел в байдарах и чумах у чукчей ветки вышеописанных деревьев. А потом своими глазами наблюдал человек 10 зубатых, взятых чукчами в плен во время очередной стычки. Это были аляскинские эскимосы, получившие свое прозвище отнюдь не с бухты-барахты. Такой уж у них был обычай — продырявливать щеки и вставлять туда подобие то ли клыков, то ли усов из моржовой кости. Так им казалось гораздо красивше. В том же году Федор Бейтон, сын того самого Афанасия Бейтона, уже совершенно русский человек, составил карту мест от реки Енисея до Камчатки лежащих. На ней наверняка впервые в русской картографии уже значилась напротив Чукотки некая землица. В комментариях к чертежам Бейтон писал: «По сообщениям чукчей на той землице обитают племена по имени Кыкыкмеи, и бой у них лучной, а звери — соболи и лисицы есть, дерева на них — сосняк и березняк». Аляска легла на русские карты. Между прочим, забегая вперед, стоит уточнить, что это название произошло от искаженного эскимосского «алякшак», как они называли свой большой остров. Событие примечательное. Русские увидели вполне реальную цель. Из полусказочной земли Аляска стала доподлинной реальностью. И то, что на ней во множестве обитал пушной зверь, должно было неминуемо настроить людей на привычные действия. Тем более, что в Сибири к тому времени количество мягкой рухляди стало катастрофически падать. В те времена ни русские, ни местные племена представления не имели об экологических цепочках, и пушного зверя калашматили, не думая, что ему нужно время на восстановление поголовья. Петр I брызгал энергией. Вновь, как в прошлом веке, последовал всплеск путешествий по всем направлениям. Уже упоминавшийся голландский ученый Николас Витцен и знаменитый ученый Лейбниц буквально бомбардировали русского императора письмами с просьбой выяснить, наконец, для европейской научной общественности, представляют ли Азия и Северная Америка единую сушу, или все же разъединены проливом. Напоминаю, бумаги Дежнева все еще пылились в якутском архиве, счастливым образом избежав мышеяди. И до их открытия Миллером оставалось 20 лет. Дворянин Федор Салтыков бывал в Голландии, Германии, Англии, общался с Витценом, самостоятельно предложил проект Северного морского пути. От устья Северной Двины до Амура, Китая и Японии. По тем временам это была совершеннейшая утопия, но в те годы о том не догадывались самые светлые умы. Матвей Гагарин, всесильный губернатор Сибири, отправил сибирского дворянина Трушникова аж в Тибет. Трушникова не было долго, и его полагали погибшим, но в 1716 году пространство в 3 года, он вернулся живым и невредимым. До Тибета он, правда, не смог добраться, но Китай сколесил добросовестно. Гораздо меньше повезло 2 безымянным служивым людям, которых тот же Гагарин отправил из Охотска искать Японию. И Гагарина они сами полагали, что до Японии рукой подать. Японии смельчаки так и не достигли, и погибли на обратном пути, успев побывать на каком-то острове, каком именно, так и осталось неизвестным. Не исключено, что именно при них был проводником тот самый Денбей, крестившийся в России и получивший имя Гавриил. Именно тогда, в 1714 году, его следы теряются в Сибири, и никаких известий о его судьбе более не имеется. В 1715 году, опять-таки по поручению Гагарина, какое-то загадочное путешествие совершил Григорий Новицкий. А, впрочем, может быть, и не совершал, попросту обработав бумаги предшественников. Некоторые исследователи считают, что земля к востоку от Оби, о которой писал Новицкий, и есть Аляска, но точных данных обо всей этой истории маловато. Зато гораздо более достоверным выглядит найденное потом тем же Миллером известие, касавшееся жившего на Камчатке странного человека. Жил на Камчатке человек иностранный, который по причине камчатских мелких кедровых орехов и низких кустов, на которых растут те орехи, объявлял о себе, что он родился в такой земле, где растут кедровые дерева высокие, а на них орехи гораздо крупнее камчатских, и сия де земля лежит от Камчатки на восток. В ней де есть большие реки, которые впали в Камчатское море. Жителям де имя Тантолы, они обыкновениями схожи с камчедалами и употребляют к водяному ходу такие же кожаные суда и байдары, как и камчедалы. Назад де тому много лет приехал он с земляками своими на Карагинский остров, где товарищи его от тамошних жителей убиты, а он, оставшись один, ушел на Камчатку. Совершенно точное описание Аляски, ее природы и ее жителей. Напомянутый Карагинский остров, кстати, частенько море выбрасывало стволы огромных сосен и елей, каких ни на Чукотке, ни на Камчатке не росло. Россия начинала присматриваться к большому острову всерьез. К сожалению, Петровское царствование было не самым лучшим временем для серьезных экспедиций к Аляске. Шла многолетняя война со Швецией, поглощавшая массу ресурсов. Да вдобавок строили Санкт-Петербург. Да и другие нововведения Петра сотрясали страну почище иной войны. Какая тут Аляска? Обретаясь в Париже, Петр занимался уже не проектами, а прожектами. То проводил много времени в обществе прохвоста Джона Ло. Об этом строителе пирамид я подробно писал в книге «Дом с привидениями». То всерьез собирался послать 2 корабля на далекий Мадагаскар, договориться с обитавшими там пиратами и устроить русские форты. Зачем русским укрепляться на Мадагаскаре, никто не в состоянии внятно объяснить и сегодня. Ну, умственное состояние государя Петра Алексеевича – отдельная песня. Однако затея эта готовилась всерьез и провалилась по чисто техническим причинам. 2 корабля, выделенных для похода, дали течь еще на Балтике и вернулись в Ревель. Петр от своей идеи все же отказался. Руки до Тихого океана у него дошли только в 1719 году. По личному указу императора, геодезисты Федор Лужин и Иван Евреинов под величайшим секретом отправились на Дальний Восток. Они составили подробную карту Камчатки и Курильских островов. Но к Аляске и на сей раз не приблизились. В ответ на вопросы приближенных, например, геодезиста Федора Сойманова, не пора ли искать землицу, Петр отвечал: «Еще не время». Параллельно с плаванием Лужина и Евреинова в Сибири без малейшей секретности, наоборот, совершенно открыто началась операция «Чистые руки», имевшая целью разобраться, наконец, с взорвавшейся сибирской администрацией. Уже упоминавшийся боярин и князь Матвей Петрович Гагарин, без преувеличений, был патриархом и ветераном сибирского казнократства. Хапал во времена Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, правительницы Софьи, почти на всем протяжении правления Петра I. Следствие моментально выяснило массу интересного. Взятки, поборы, чрезвычайно вольное обращение с казенными суммами и даже лихие налеты на купеческие караваны из Китая. Караваны грабил иркутский воевода Лаврентий Ракитин, один из видных персонажей гагаринской мафии. Тогда еще не знали такого слова, но это была именно мафия. Князь Гагарин создал целую систему. Повсюду его ставленниками сидели воеводы и комиссары, которые старательно отстегивали князю долю от неправедных доходов, а он их крышевал перед Санкт-Петербургом. Как ни строчили на князя его команду доносы, кляузы и докладные, всякий раз удавалось замять дело. Так оно все и тянулось до 1717 года. Гагарина отозвали в Петербург, а в Сибирь для тщательного следствия выехал гвардии майор Лирарев с несколькими подчиненными, среди которых был некий гвардейский сержант Максим Пушкин. Специалисты так до сих пор и не выяснили толком, был ли он родственником великого поэта. Поначалу следствие шло туго. Свидетели боялись Гагарина как огня, и рот держали на замке. Пришлось в соответствии с тайными инструкциями императора публично объявлять во всех сибирских городах, что князь Плут и недобрый человек, а должность отстранен навсегда и в Сибирь уже ни в каком качестве не вернется. Тогда дело пошло повеселее. Ревизии со вдумчивым изучением документов отлично умели проводить уже в те времена. Обосновавшийся в Иркутске Максим Пушкин поднял все документы. Книги учета пушнины, ведомости на выплату государева жалования, на расход денег, полученных как в числе налогов, так и присланных из столицы. Попутно выяснилось много интересного о Ракитине. Хапал с живого и с мертвого, захватил все золото и серебро, какое везли помянутые купеческие караваны. Незаконно наказывал кнутом и плетьми, заковывал людей в кандалы и держал в своей канцелярии. Ракитин пытался подкупить следователей. Они вот чудо не брали. В конце концов к воеводе явились хмурые ребятки в гвардейских мундирах и предложили собираться. Князя Гагарина и воеводу Ракитина в стольном граде Санкт-Петербурге казнили. Сибирское чиновничье братие присмирело, но следует с грустью констатировать ненадолго. Только в декабре 1723 года Петр вернулся к идее морского путешествия россиян в Америку. Распорядился отыскать Еврейного. Пока искали, Еврейнов помер. Идея вновь притормозила на целый год. В конце декабря 1724 года Петр, наконец, сам отыскал подходящую кандидатуру, вспомнив об известном ему датчанине на русской службе Витусе Беринге. Лично написанная Петром через пару дней инструкция состояла всего из трех пунктов и уже прямо касалась Америки. Вот она, слово в слово. Первое. Надлежит на Камчатке или в другом таком месте сделать один или два бота с палубами. Второе. На оных ботах, пропущено слово «плыть», возле земли, которая идет на норт, и по чаянию понеже оной, конца не знают. Кажется, что та земля — часть Америки. Третье. И для того искать, где оная сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города европских владений, или ежели увидеть, какой корабль европский, проведать от него, как он и куст, берег, называют, и взять на письме и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды. Третий пункт не оставляет сомнений в том, что экспедиции следует плыть именно в Америку, где в Сибири можно рассчитывать обнаружить европейские владения. А вот второй пункт, как это частенько за Петром водилось, сформулирован невнятно и косноязычно, даже по меркам литературного языка того времени. мимо которого с берега плыть на Норд, Чукотского или Аляскинского. Понимать можно было и так, и этак. Петр умер буквально через несколько дней после составления инструкции, спросить было не у кого. Но Беринг все равно пустился в путь через всю Сибирь. Из Санкт-Петербурга он со своими людьми выехал в феврале 1725 года. На западный берег Камчатки добрался только осенью 1727-го. В Санкт-Петербурге умерла императрица Екатерина. На трон взошел малолетний Петр Петрович. Угодил в опалу и был сослан всесильный Меншиков. А Беринг со спутниками, представления не имея во всех этих событиях, шли и шли на восток, отрезанные от внешнего мира, словно нынешние космонавты. Но, в отличие от космонавтов, радио у них, конечно же, не было.